Глава 39. «Ну же, милая, давай! Последний рывок и... тужься!» «Ай, я тужусь из последних сил! Боже, как это больно! Такое чувство, будто кости изнутри ломают!» «Еще один вдох. На выдохе. Потужься!» «Делаю. Выполняю все, что мне говорит акушерка. Головка почти вышла. Давай, Диана, последний раз!» И я делаю это, наплевав на боль, страхи, то, как я выгляжу. Для меня сейчас важнее всего жизнь сына. Я хочу увидеть своего малыша. Хочу немедленно услышать его крик и прижать к груди. Хочу убедиться, что с ним все хорошо. Сильно напрягаюсь, перешагивая через муки, и слышу долгожданное наслаждение. Первый звонкий и очень голосистый вскрик моего сыночка. Все. Отмучилась. Боль ушла. Теперь меня накрывает какой-то расслабляющей негой, и я улыбаюсь, глядя на то, как мне на грудь кладут маленький комочек счастья. «Ну все, милая, вот и твой мальчик. Ух, это было нелегко», — признается Анна Сергеевна, смахивая испарину со своего лба. Я смотрю на кричащего сынишку, накрываю его крохотную спинку своей ладонью. По щекам непрерывно льются слезы. Это мой. Мой малыш. Поверить не могу. Я мама. О, Боже. Я и правда это сделала. Родила. Я стала мамой. У нас с Мироном родился сын. Какой же он красивый. И я заплакала. Теперь уже плакала не от страха и боли, от непередаваемого счастья. «Позвольте». Одна из медсестер пытается забрать сына. «Нет, не волнуйтесь, мы его осмотрим, взвесим, измерим рост», успокаивает она меня. «А, хорошо. Даже на секунду не могу с ним расстаться. Да чего же милый и любимый». Малыша забирают. Теперь, когда я отвлеклась от родов и сына, на меня нахлынули кошмарные воспоминания, которые казались мне чем-то нереальным, не настоящим, начиная с выстрела в Александру, заканчивая резкой болью в животе и пояснице. Пока меня везли в роддом, я дважды в дороге теряла сознание. Роды начались в карете скорой помощи, но, слава богу, меня успели довести до родзала. Я очень сильно переживала, что что-то пойдет не так. Но как хорошо, что мы справились. Малыш родился. Крепким и здоровым. Настоящее чудо спасло и увело нас от беды. За дверью послышался торопливый топот и шумные голоса. «Я хочу немедленно ее увидеть!» «Мужчина, подождите! Мужчина!» Дверь родильного зала распахивается, и в комнату влетает запыхавшийся Мирон. «Диана!» Я всхлипываю. Он бежит ко мне со всех ног, спотыкаясь, в руках держит гигантский букет роз. Мирон спотыкается и падает на одно колено. Я не сдерживаюсь и испускаю смешок, смущенно прикрывая рот ладошкой. Ой, не знаю почему, но сейчас он кажется мне таким милым, когда весь переполнен волнением. «Диана!» Мирон рассеянно подходит к кровати и заключает меня в объятия. Целует. Лихорадочно осыпает все лицо поцелуями, набрасывается на меня с таким голодным, собственническим напором, что едва не душит, и весь дрожит. Выглядит слишком взволнованным, таким бледным. «И кто из нас тут только что родил?» «Как ты, малыш?» «Я сошел с ума, когда мне позвонили», — шепчет мне в ушко, ни на миг не может оторваться. Так и продолжает стискивать в объятиях. «Я нормально», — вздыхаю. «Все хорошо. Мы в норме». «Могу я увидеть сына?» Позади слышится младенческий всхлип. Мирон оборачивается и подходит к акушерке. Она протягивает ему сопящий комочек, завернутый в белую пеленку. Мирон впервые берет на руки своего сына, своего первенца, своего долгожданного наследника. «Поздравляем, папочка, с рождением сына!» «Как он?» «Просто замечательно!» «Здоровый, сильный малыш. Помучил, правда, мамочку немного. А так все хорошо. Мирон с особой нежностью берет в свои сильные руки этот крохотный сверточек. Я вижу миллиард эмоций на его лице и самые счастливые глаза во Вселенной, когда мужчина видит личико младенца. Это я. Ну точно я, Дианка. Гляди. Мой нос, губы мои, даже щеки. С ума сойти. Как же я счастлив, с ума сойти. Все медики, находящиеся здесь, хором смеются, неустанно поздравляя новоиспеченного папочку, а я опять начинаю реветь, как белуга, глядя на то, с каким восторгом Мирон смотрит на кроху. «Ди, ты чего? Ди!» Он с тревогой присаживается рядом на кровать, не выпуская из рук сына. Второй свободной рукой обнимает меня за плечи, прижимая к себе. «Просто эмоции, слезы, они сами по себе текут». «Ну-ну, все хорошо, все просто замечательно. Спасибо за сына, любимая, спасибо тебе большое. Ты сделала меня самым счастливым на свете». «Любимая? Что? Мирон, ты серьезно? Эти слова...» «Они очень искренние, Диана». «Не понимаю». Мирон бережно баюкает сына и одновременно признается мне в любви. Я пока шокирована тем, что вижу, что переживаю, что испытываю. Ничего не понимаю. Почему так резко? Увидел ребенка и его перемкнуло? Я все обдумал. Я виноват. Я очень сильно виноват перед тобой. Надеюсь, мое предложение исправит ситуацию. Что за предложение? Прости, я без кольца. Но зато с цветами. Устало улыбается он, кивая на букет, что лежит на столике. Я улыбаюсь в ответ. Диана, ты простишь меня? Выйдешь за меня замуж. Станешь моей женой. Я... Ух, я не могу дышать. Так неожиданно. Как это вообще возможно? Ты что, шутишь замуж? За тебя? Никаких шуток, серьезно заявляет он. Я совершил ошибку. Я выбрал не ту. Ты не представляешь, как я сейчас жалею. Мне нужно подумать немного. Мирон кивает, улыбка тухнет. Понимаю, у тебя сейчас стресс. Мирон опять смотрит на спящего малыша, глазами переполненными безграничным счастьем. И этот взгляд, взгляд настоящего отца. Имя придумала? Я думала, но что насчет договора? Мирон берет меня за руку, сжимая ее. Никакого договора больше нет. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, единственной. Я хочу, чтобы именно ты воспитывала и растила моего сына. Но как же мое предательство и вера? Пауза. Мирон, вот тут я вспоминаю о самом главном. Я должна рассказать тебе что-то очень важное. Тише, тише. Его ладонь быстро опускается на мои волосы, мягко поглаживая и утешая. Это все Вера подстроила. У меня есть доказательства. Я записала ее разговор на видео. Я еще кое-что вспоминаю. Очень страшные воспоминания мельком пронеслись в голове. Вера мертва? Я все знаю, Ди. Испытываю сейчас настоящий кошмар. Олег передал мне твой телефон. Давай позже поговорим о плохом, не сейчас. Сейчас я хочу насладиться прекрасными минутами и не хочу, чтобы ты волновалась. Ты и так много пережила. Он наклоняется очень низко к моему лицу и целует в губы. Отдыхай, ладно? Я сонно и вяло киваю. Да, отдых мне сейчас остро необходим. Я буду нянчиться с сыном. Давай придумаем ему имя. Как бы ты хотела назвать крепыша? Я уже думала об этом. Я знаю, какое имя очень понравится и какое будет созвучно с фамилией Доронин. Денис. Мне нравится имя Денис. Прекрасное имя. Как же я рад, что наши вкусы совпадают. Мирон еще раз нежно-нежно меня целует, а потом также нежно и осторожно целует в носик нашего спящего кроху. Некоторое время мы еще немного проводим в родзале, а потом Меня переводят в палату. День выдался безумным. Нам о многом нужно поговорить, во многом нужно разобраться. Я так и не знаю, что точно случилось с Верой, но догадываюсь. Мирон уходит от этого разговора. Не хочет, чтобы я нервничала. Измотанная, я быстро засыпаю. Мне понадобились сутки, чтобы оклематься после всего происходящего. Набравшись сил, я взяла на руки Дениску и приложила его к груди. Сыночек с удовольствием причмокивал, а я не могла налюбоваться зрелищем. Он впервые взял грудь, и с первого раза у него это получилось. Мне опять захотелось плакать от умиления. Дениска наелся, я переложила его в кроватку, сама немного поела. Мирон почти все время находился со мной рядом. Сейчас он кормил меня с ложечки, а его глаза сияли от блеска. Но пришло время нам поговорить по душам. У меня в уме было много вопросов, которые мешали мне спокойно дышать. «Ты разобрался во всем?» «Разобрался». Доронин нахмурился, сжав челюсть. По его лицу я поняла, что внутри него творится лютый хаос. Правда, он старается держаться невозмутимо, чтобы меня лишний раз не беспокоить. «И?» «Тебя подставил Сергей. Были еще некоторые личности, они за все ответят, обещаю. Их уже привлекли к ответственности». «А что, сестра?» Я сжала руки в кулачки. Мне кажется, я знала ответ. Мирон опустил голову, сухо выдавив из себя. «Вера мертва. Ее сбила машина». Ужас. Я отреагировала на трагическую новость всего лишь одним словом. Нет. Не было ни слез, ни слов сочувствия, какая-то душевная пустота. Да, если честно, я знала Веру совсем немного. То, сколько раз мы с ней виделись, можно сосчитать на пальцах. Сестра произвела на меня не самое лучшее впечатление, а ее отношение ко мне было отвратительным. Порой, если говорить о какой-либо вежливости, то она была наигранна и притянута за уши. Однозначно Вера догадалась, что произошло между мной и Мироном, поэтому увидела во мне соперницу. Она видела, какими глазами он смотрел на меня, как ко мне относился, и все поняла. Поняла, что я ему понравилась, но не как друг, а куда больше. Поэтому она решила разыграть беременность. «Я должен сказать тебе что-то очень важное, Вера. Никакой беременности не было. Ты и так знаешь, сама слышала, но я хотел с ней расстаться, когда в моей жизни появилась ты. Меня мучила проблема выбора. Накануне перед тем вечером в честь помолвки Диана. Я клянусь, я думал, чтобы от всего отказаться и выбрать тебя, но...» Ему очень тяжело говорить. Видно, что каждое слово дается с невероятным трудом. Вера сказала, что беременна, поэтому я принял решение жениться. Выбрал этот путь в пользу ребенка. Но тогда я не знал, кто из вас беременна по-настоящему. Я сейчас полное дерьмо. Прости меня, Диана. Прости. Без слов. Я молча потянулась к нему и крепко его обняла. Мирон смотрел на меня такими печальными, виноватыми глазами, что я моментально поняла, что он говорит только правду. Я, конечно, не буду лететь в омут с головой, прощая ему все сразу, но я... Все же, я дам ему еще один шанс. Ради сына. Потому что ребенку нужен отец. Мирон полностью рассеивает внутри меня горький осадок своими теплыми признаниями. Я очень долго ждала этих слов. Часто фантазировала на эту тему. Когда он узнает правду, когда извиняется, вымаливает у меня прощение... Я предвкушала эти минуты и хотела видеть, как он унижается, как ползает передо мной на коленях. Но сейчас мне его стало жаль. Я поняла, что он согласился на свадьбу не только ради бизнеса, но и потому, что он ответственный мужчина, который не мог бросить беременную его ребенком девушку и уйти к другой. Поживем — увидим. Насчет свадьбы — подождем. Я дам Мирону время, чтобы он... исправил ошибки. Не словами, а делами. Пусть заслужит мое прощение и докажет, что он меня любит хорошими поступками. Любит искренне и никогда не посмеет от меня отвернуться. Бросить. Изменить. Ненависть к Вере никак не может меня отпустить. Она пыталась меня убить. Убить не только меня, но ни в чем не повинное дитя. Такое не прощают никогда. Похороны состоятся на днях. Из-за того, что она пыталась сделать, я на них не пойду. Пусть Кулагины сами этим занимаются. На этом мы решили закрыть разговоры на негативные темы. Сейчас я хочу посвятить все свои мысли заботе о малыше. Не люблю больницы и буду с нетерпением ждать выписки.